Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Марка 10 глава, 45 стих. Иисус сказал это ученикам, чтобы на своем собственном примере показать им, что тот, кто хочет быть первым в небесном царстве, должен прежде всего стать слугой для других. И далее Марк говорит, что Иисус вместе со своими учениками пришел в Иерихон. Они направлялись в Иерусалим, и Иерихон находился в 15 милях от него. Иерихон был важным городом, построенным иудейским царем Иродом. Это не тот Иерихон, о котором говорится в Ветхом Завете. Иисус направлялся в Иерусалим на празднование Пасхи, так как каждый израильский мужчина, живущий не слишком далеко от Иерусалима, был обязан прийти туда на празднование. Вдоль дороги, по которой шел Иисус, выстроилась толпа любопытных, наблюдавших за проходящими мимо пилигримами. Чудо в Иерихоне, 10 глава, 46 по 52 стих. Вслед за Иисусом по дороге следовала огромная толпа народа. И когда они вышли за пределы города, им встретился у дороги слепой по имени Вартимей, который сидел у дороги, прося милостыни. Когда он услышал, что мимо него проходит Иисус, он начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Люди из толпы попытались заставить его замолчать, но он стал кричать еще громче. Иисус остановился и велел его позвать. Тогда народ сказал Вартимею, что его зовет Иисус, и он, не теряя времени, встал и подошел к Иисусу. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Вартимей ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вартимей является примером идеального ученика. Он начал с того, что признался публично в своей нужде и попросил Иисуса о помощи. После этого он продемонстрировал свою благодарность, и он закончил, преданно следуя за Иисусом. Да будет на то воля Божья, чтобы и мы, все, кто называет себя Его именем, могли стать такими учениками и последователями Иисуса, как Вартимей. Это последнее чудо исцеления, описываем в Евангелии от Марка. Этим эпизодом подводится заключение темы о подготовке учеников. Это чудо описано во всех трех синоптических Евангелиях. Мы видим здесь пример того, как Спаситель завоевывает души, исцеляя одновременно тело. Иисус сам попросил Вартимея сказать, в чем тот имел нужду. Затем он признал и одобрил веру слепого. И он сделает это для каждого, кто придет к нему, как пришел Вартимей, с нуждой и верой. Каждый человек, который еще не пришел к Иисусу Христу, остается грешником и слепцом в вопросах духовной правды. Такой человек нуждается в прозрении и спасении от власти греха. Завершение служения в Иерусалиме. 11 глава, с 1 стиха по 13 главу, 37 стих. «Царь грядет». 11 глава, с 1 по 11 стих. После Иерихона Иисус должен был в скорости прибыть в Иерусалим. В трех синоптических Евангелиях говорится только о единственном посещении Иисусом Иерусалима, Однако Иоанн упоминает несколько таких посещений, и с полным основанием, поскольку каждый мужчина в Израиле был обязан приходить в Иерусалим на великие праздники – Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. Когда они приблизились к Вифагии и Вифании, расположенных неподалеку от горы Елеонской, Иисус послал своих учеников найти молодого осла и сказать его владельцу, что он надобен Господу. Может быть, Иисус устроил эту встречу между учениками и хозяином молодого осла заранее, договорившись с ним? Или, быть может, у него была способность предвидеть будущее, и он увидел, где можно будет найти осла, хозяин которого уступит его ученикам Иисуса без возражений? В этом эпизоде Иисус называет себя Господом, возможно, для того, чтобы продемонстрировать свою власть. Иисус направился на приведенном осле в Иерусалим под восторженные крики толпы пилигримов и своих учеников. Толпа, казалось, воистину прониклась духом Пасхи, ибо народ встречал его возгласами: «Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господне царство нашего отца Давида, осанна в вышних!» Эти люди цитировали слова пророка Захарии и Псалма 117, стихи 25 и 26. Слова пророка Захарии приводятся в Евангелии от Матфея 21:4-5. «Скажите чери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Иисус въехал в Иерусалим во исполнении Слова Божьего, представить себя как царя, царя Царства Божьего, царства, которые он проповедовал людям. Ученики и народ не поняли до конца всего полного значения такого необычного въезда Иисуса в Иерусалим. Они кричали Иисусу: «Спаси нас сейчас, сын Давидов!» Потому что они верили, что он пришел для установления своего царства, как сын Давида. Его приветствовали как победителя, но он еще не взошел на крест, где ему предстояло одержать триумфальную победу над сатаной и смертью и освободить все человечество от рабства греха. Иисус был Мессией, но в тот момент еще не пришло время ему открыться как таковому. Он пришел мирно, так что его приход не возбудил сопротивления со стороны римских властей. И если бы не приветственные возгласы толпы, религиозные лидеры также не заметили бы его прихода. Эти лидеры отвергли и царя, и его царство, как мы читаем об этом далее у Марка 11:18. Книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся его учению. У Иисуса, должно быть, было тяжело на сердце, когда он очутился наконец в Иерусалиме. Марк рассказывает, что он вошел в храм, огляделся вокруг и затем отправился обратно в Вифанию, где ему и его ученикам предстояло провести ночь. Ворота Иерусалима закрылись. Позднее, когда Иисус говорил со своими учениками относительно будущего и последних дней, он выразил печаль от того, что Израиль отверг его. «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Матфея 23:39. Он знал, что означало для них это отвержение Его. Он говорит об этом со своими учениками в главе 24 Евангелия от Матфея. Пройдет немного времени, и Иерусалим будет разрушен. Народ Израиля будет рассеян по всему миру и будет повсюду страдать от преследований до тех пор, пока он не вернется на землю, как их Мессия однажды отвергнутый, их великий Избавитель. Завядшее дерево смоковницы. 11:12-14. На следующий день Иисус и его ученики возвратились в Иерусалим. Марк говорит, что по дороге Иисус проголодался, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не нашел ничего на ней, но пришед к ней ничего не нашел, кроме листьев, и сказал ей Иисус: «Отныне, да не вкушает никто от тебя плодов вовек». Иисус ожидал найти плоды на смоковнице. Иисус объявил проклятие над деревом не того, что в нем воспылал гнев, а чтобы аллегорически осудить Израиль за отступление плодов праведности, которых требовал, но еще не получил от него Бог. У Израиля были только листья.